Откуда-то из конца коридора послышались странные приглушенные рыдания, издаваемые самцом-производителем. Шан повращала глазами, вздохнула, покачала головой, выбралась из-под неподвижного механизма и села на пол, вытирая нос. Турник Дингтон Джимбо не плакал от ужаса, как она предположила сначала. Сидя посредине коридора, он весело хохотал. Он пытался скрыть неуместную веселость, прикрыв лицо руками. Когда Шан Юн яростно выругалась, он засмеялся еще сильнее, качая головой, словно пытаясь что-то объяснить или оправдаться, и указывая на что-то у нее за спиной. 27 вспомогательных щупалец надсмотрщика высунулись из корпуса и встали дыбом, словно иглы у дикобраза. Огни погасли. Она убила его, превратила в подушечку для булавок. «Ся», — начал мужчина, — «зови меня Шан». К ее изумлению, спазму ужаса, терзавшей ее внутренности, каким-то образом, минуя сознание, сменились сильнейшим приступом сексуального возбуждения. «Турдингтон Джимбо», — представился самец-производитель, галантно приложив руку к груди. «Привет, это будет...» «Это будет Джимбо». «Поняла». В глазах Турдингтона Джимбо сверкнула похоть. Похоть человека, помилованного перед самой казнью. Их эрогенные зоны были хорошо видны. Они воспламенились и налились кровью. Произошел обмен сигналами, применявшийся во времена Australopithec Voice, но редко использующиеся людьми в полной мере из-за широко распространенного обычая прикрывать определенные места одеждой. Однако, вместо того, чтобы бездумно предаться процессу продолжения рода, Ся Шан Юн подбежала к мужчине и, схватив его за локоть, подняла на ноги. «Вставай, дружище, нам нужно спешить». «Ну вот, теперь ты хочешь все испортить?» — мрачно возразил Турдингтон Джимбо. «Ну давай, потанцуем. Ну давай, трахнемся. Это будет классно, действительно классно. Давай договоримся. Я знаю тут одно неплохое местечко. Туда ходят некоторые актеры после представления. Мы поужинаем, возьмем бутылочку кьянти». Или, если тебе не нравится кьянти, домашнего белого вина. Немного потанцуем. Шан Юн, размахнувшись, ударила его по губам. Он пошатнулся, коснулся разбитой губы, ошеломленно покачал головой и отвел взгляд. «Прости, ты знаешь, каково это... Я просто хотел, чтобы это было последним событием в моей жизни, прежде чем они выжгут мне мозг». Он снова опустился на жесткий белый пластиковый пол и заплакал. В это мгновение свет в коридоре погас, и на дальней стене возник экран, заполненный огромным лицом седовласого чиновника. Зашевелились гигантские губы, и раздался голос, усиленный динамиками. Казалось, кто-то бьет вас доской по голове. «Не двигаться! На вас со всех сторон направлены нервно-шоковые орудия. Сопротивление бесполезно!» «Джимда, бежим!» — крикнула Ся Шан Юн. Плотское влечение и жалость к себе мгновенно куда-то испарились, и, схватившись за руки, они бросились бежать по направлению к огромному лицу. с жутким воем, от которого заныли челюсти, и включилось нервно-шоковое орудие. В тот же миг Ся Шан Юн и Турдингтон Джимбо рухнули на пол в мучительной агонии. Каждая мышца в их телах превратилась в жгут раскаленной добела термитной проволоки. «Освободить заключенную!» Ся Шан Юн продралась через хлеставшие ее плети пульсирующей боли, открыла глаза и смутно различила прямо перед собой серое лицо на голографическом экране. Чудовищные губы скривились от отвращения. «Отсюда сбежать невозможно, мисс Ся. Мистер Турдингтон, поднимитесь на ноги, будьте любезны». Турдингтон Джимбо, выглядевший на удивление бодрым, осторожно встал и попятился прочь от своей подергивающейся в конвульсиях спутницы. «Прости, детка, а знаешь, мы бы могли такой балдеж устроить, если бы встретились в более подходящем месте. Но ты понимаешь, а сиськи ничего, не вру, куколка». Шан Юн перевела взгляд с гигантского изображения на поспешно удирающего производителя и покачала головой. Ей по-прежнему казалось, что голова присоединена к шее при помощи скрепок и раскаленной проволоки. «Мисс Ся, я ваш доктор. Эта психодрама окончательно подтвердила данные компьютерного анализа результатов допроса. Ваше отклонение неисправимо». «Что? Ты лживый маньяк! Меня никто не допрашивал. Я только что очнулась в этой мерзкой камере». «Вопрос, естественно, проводился, пока вы пребывали в бессознательном состоянии. Но он оказался чрезвычайно эффективным. В любом случае роботам-техникам пришлось бы ввести наркоз, чтобы извлечь эту полосатую дыру, которую вы спрятали в своем теле». Турдингтон Джимба продолжал незаметно красться прочь по коридору. Ся уставилась на него, и в мозгу у нее забрезжил свет. «Джимбо, так этот тип говорит, что у тебя...» «Просто такая работа, моя пышечка!» — пискнул он. Один судорожный головокружительный прыжок, и Ся чуть не отомстила за себя. Но в этот момент часть стены коридора словно вскипела, переливаясь всеми цветами радуги. Оттуда высунулась щупальце и втянула негодяя внутрь. Лишь мелькнули бешено молотящие воздух ноги. Огромные серые губы на экране поджались. Человек испустил вздох. «Ну вот, видите, вас совершенно невозможно контролировать. Вы достойны жалости пережиток, мисс Ся. Ошибка природы, которую мы обязаны исправить». Шан дико озиралась по сторонам, ощупывая сильными пальцами стены и пол. Отверстие исчезло. Было запечатано. Она в ловушке, прикована к месту взглядом доктора, полным беспощадного милосердия. Шан Юн, казалось, будто ее кожа затвердела, мышцы мерцали, каждый нерв окрасился в синий и красный цвета и щелкал электрическими разрядами. Она походила на дикого зверя с IQ в 150 баллов. «Психиатрия 23 века не в силах вас излечить. Мне остается последнее средство. Вас заберут отсюда и... Прочистят мозги. Она выплюнула это слово, будто сгусток крови. Ну, разумеется, нет. Вы что, считаете нас дикарями? Губы Шан образовали то, что авторы дешевых бульварных романов называют невеселой улыбкой. И на самом деле в этот момент у нее было мало поводов для веселья. Так называемая прочистка мозгов — это всего лишь миф. Средство устрашения населения. Мы не монстры, несмотря на ваше нелестное мнение о нас. Ваш робот сказал. Агрегат КС-749 был запрограммирован на психодраму, с помощью которой мы выявили степень вашей лояльности государству. Я продолжу, если позволите. Ваше поведение не оставляет нам иного выбора, кроме применения гиперпространственной морфологической реструктуризации. Вы, наверное, обращали внимание на раздражающую манеру чиновников и политиков упрощать сложные вещи. Они раздают свои дурацкие премии, вроде «Золотого руна», людям, чье воображение и мыслительные способности оставляют этих дураков плестись в хвосте истории и с напыщенным видом произносят свои избитые высокопарные банальности. Выражаясь привычными словами, то, что приготовил доктор для Ся Шан Юн, сводилось к почти полной ампутации ее конечностей, хирургическому удалению тех частей ее тела, которые отличали от ее прочих банальных граждан, замутнению ее роговицы с целью ухудшения зрения, притуплению ее мыслительных способностей и вообще превращению ее из необычайно безобразного существа в обычную обывательницу 23-го столетия. Когда ваше тело будет реконструировано, вас доставят на космодром Тихоокеанского побережья, а оттуда прочь с Земли, вместо пожизненной ссылки на тюремную планету ЗРЛ-25591. Вы проведете там всю оставшуюся жизнь среди таких же закоренелых преступников и будете навсегда лишены преимуществ и удобств той цивилизации, которую сочли такой докучной. Привести приговор в исполнение. Лицо на экране сжалось, превратилось в крошечную светящую точку и исчезло. Все лампы в коридоре погасли, и Шан Юн очутилась в полной темноте. Послышалось шипение газа, но Шан не пошевелилась. Даже в состоянии крайнего возбуждения, когда человек готов к борьбе и смерти, готов драться когтями и зубами, когда мозг работает на пределе возможностей, есть вещи, которых лучше не видеть. К таким вещам относится ампутация ваших конечностей, призванная сделать вас подходящим для прокрустого ложа. Когда коридор наполнился газом, вся Шан Юн уже лежала на полу, холодная, словно труп.